зло и добро. Они вечно в столкновении. Но ведь и от столкновений добра со злом бывает прок. И какой прок? Иногда действительно скачки в развитии. Все надо понять, коли оставил браслет на руке. Разве раньше? Он всегда успевал подумать о последствиях своих действий, в особенности в нервных случаях. Теперь, когда он сделал определенный выбор, Данилов призывал себя к благоразумию, к объективности и осмотрительности, к действиям в крайнем случае. Но как определить, где крайний случай, и обещал себе возможностями не злоупотреблять? Он не терпел вмешательств в свою жизнь. Так почему же люди должны были бы переносить чьи-то вмешательства хотя бы и с самыми добрыми намерениями? Он решил использовать браслет лишь в ситуациях, какие, по понятиям самих людей, могли оказаться безысходными. И лишь тогда, когда люди своими душевными порывами, своими желаниями, их-то Данилов мог почувствовать, подтолкнули бы его к действиям. А так бы он слишком много брал на себя. Данилов понимал, что это он сейчас такой серьезный и ответственный, а потом закрутят его земные дела. Вспомнит ли он о благоразумии? В мыслях Данилова не было теперь никакой стройности, да и откуда ей было взяться? Порой к нему приходили соображения. А не заключил ли он соглашение? Да, они понимают, кто он, но сохранили ему сущность, а он за это должен стараться с их поручениями. Особенности его натуры и позволяют им надеяться на успех. «Но это мы еще посмотрим», — говорил себе Данилов. «Нет», — полагал он, — «это может быть у них с ним соглашение, у него с ними никакого соглашения нет». Все их поручения он провалит или накормит их воздухом. Пока он был и освобожден от мелких поручений, от всех дел вообще, ради перспективы с хлопобудами. Но ведь это перспективы. Причем он с некоторым даже высокомерием согласился встретиться с секретарем хлопобудов, если тот позвонит. Все это почувствовали. Сейчас ничего постыдного. Ничего непорядочного он в этом своем согласии не видел. Хлопобуды, деловые люди из очереди были Данилову неприятны. Он не любил проныр, пройдох и доставал. Отчего же с этими-то людьми не пошутить? Он не знал, какие перспективы углядели Валентин Сергеевич и его коллеги в хлопобудах, и теперь должен был направиться за наставлениями к Малибану. Прежде Малибан, Данилов узнал это, служил в канцелярии от иллюзий. Теперь он получил свою лабораторию. Данилову ее название не сообщили, да и профиль, видно, держали в секрете. Малибан не подчинялся канцелярии от того света, хотя был с ней в отношениях. И Данилов не знал, остался ли он в ведомстве Валентина Сергеевича или же отдан Малибану. Ни Валентин Сергеевич, ни его помощники встретиться с Даниловым не пожелали. Ему было указано явиться к Малибану. Данилов вошел в кабинет Малибана, они раскланялись. Кабинет был какой-то среднеевропейский, сухой, деловой. «Собственно, в наставлениях нет нужды», — сказал Малибан. «Примите предложение хлопобудов и ведите себя по обстановке. Просто живите, и все». «А зачем... зачем нам хлопобуды?» «Пока я и сам толком не знаю, зачем, но что-то предчувствую. Что-то выйдет. Видите ли, таким, как Валентин Сергеевич или в еще большей степени его заместитель, все ясно. Они приняли традиционную доктрину. Сомневаются они в ней или не сомневаются, не имеет значения. Они ведут свои дела, исходя из этой доктрины. Я в ней сомневаюсь. Я вообще ни в чем не уверен до конца. Я сомневаюсь не тайно, а открыто. Мои сомнения и сомнения моей лаборатории не только позволены, но и признаны необходимыми. Мы проводим опыты. То есть опыты — это не точно. Ну ладно, много опытов, в частности и на Земле. Но хлопобуды будут не лишними. Я вас понимаю. Вы морщитесь внутренне. Думаете, что вас приставит к хлопобудам наблюдателем? Нет. В наблюдатели мы взяли бы другого. Может, уже и взяли, подумал Данилов. Вы должны стать своего рода творцом. То есть творцом опыта? В какой-то степени так. Да, фантазируйте. Направляйте хлопобудов, давайте им задачи, толчки и преграды. Вы ведь для них-то то ли пришелец, то ли еще кто. Они честолюбивы и со своей головой на плечах, но в критических ситуациях обратятся к вам. Подсказок от нас не ждите. И не спешите. Все должно идти естественно. Можете хоть 10 лет никак не проявлять себя, если у хлопобудов не возникнет нужда в вас. Наверное, я буду не только творцом опыта, то есть вашим лаборантом, но и объектом исследований. Малибан помолчал, он был серьезен. Потом сказал: «Да, но вы в этом не должны видеть ничего обидного для себя. Вы натура одаренная, творческая и потому нам интересная. Я отдаю отчет в том, кто вы есть, и вы не так просты по составу, как вам кажется. Может быть, вы новый тип, отвечающий нынешнему состоянию Вселенной, а может быть и нет. Вы готовы к новым изменениям, к вашему и нашему удовольствию. Отчего же не считать вашу судьбу и вашу натуру поучительными и достойными исследований? Что же касается лаборанта, то вы меня не так поняли. Лаборант — это порученец. Мы вам никаких задач посылать не будем. Я повторюсь, живите, и все. Просто реагируйте на ситуации, затрагивающие вас, со всей искренностью вашей живой натуры. Импровизируйте, как в своей музыке. Данилов насторожился. Неужели этот понял? Нет, я не разгадал ваших сочинений, заметил Малибан. Я их просто слушал. Кстати, некую неприязнь кое-кто испытывает к вам не из-за чего-либо, а из-за вашей дерзости в музыке. Мол, там вы ставите себя выше... «Выше чего?» «Это я к слову», — сказал Малибан. «Так вот, забудьте о нас и живите. А там посмотрим. Коли нужно, мы вас призовем. Но это не скоро. Да, чуть было не забыл. Обратите внимание на Ростовцева». «На Ростовцева?» «Нет, к нам он не имеет отношения, но стоит внимания». «Хорошо», — кивнул Данилов. «Вот и все», — сказал Малибан. — Отправляйтесь к себе в Останкино. И он улыбнулся впервые за время наставительной беседы. Был он, как и в день разбирательства, в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке. Белые манжеты высовывались из рукавов пиджака, и Данилов, взглянув на них, вспомнил, как писал на манжете о трудах сеятеля Арепо. «Нет», — опять улыбнулся Малибан, — «та рубашка в стирке». И тут же он добавил: «Забудьте обо мне, но не забудьте о люстре. Мне неприятно напоминать вам о ней, но что поделаешь? Вы ведь и вправду часто бываете легкомысленным. Я не против вашего легкомыслия. Я принимаю вас таким, какой вы есть, но я... не буду держать над вами люстру на цепи, а Валентин Сергеевич может и не принять наши соображения в расчет». Глаза Малибана были холодные, строгие. Позже Данилов не раз вспоминал о глазах Малибана. «Да и что ожидать от него, — думал Данилов, — если для него вся жизнь — сомнения и опыт? Опыты над живыми и разумными, хотя бы и относительно разумными существами, Данилов считал нынче делом безнравственным, но для Малибана-то в них была сладость. «Я им устрою опыты, я им нафантазирую», — храбрился Данилов. «Они и от изучения моей личности получат то еще удовольствие». Что-что охрабриться Данилов умел. Малибан как будто бы отделил себя от люстры. Вроде бы он был ни при чем. Но Данилов понимал, что и Малибан, если будут основания, с люстрой не задержится. Сейчас он мог бы отдохнуть и даже развлечься в седьмом слое удовольствий, но туда его не тянуло. «Кончить бы все», — считал Данилов, — и вернуться в Останкино. Он ждал, что его вызовет Валентин Сергеевич или хотя бы его заместитель, но вызова не было. Множество знакомых, скрывавшихся прежде от Данилова, желали теперь с ним общения. Некоторые даже заискивали перед ним, то есть не то чтобы заискивали, а словно признавали в нем какую-то тайну, для них неожиданную и удивительную. Данилов избегал встреч и разговоров, а ссылался на дела. Увидел однажды у Граэля. Был он опять в белом бедуинском капюшоне. Выглядел расстроенным и даже как будто бы обиженным на Данилова. Губы его разъехались из-под носа к ушам. Звуки у Граэль выпускал сквозь ноздри. «Отбываю», — сказал у Граэль. «Опять воровийские пустыни», — и он махнул рукой. «Что ж», — сказал Данилов, — «там тепло». «Мне это тепло», — плаксиво возразил Уграэль. «Да что говорить, вам этого не понять». И он пропал. Несколько раз, будучи в окружении здешних лиц, в буфете, возле столов канцеляристов, в лифте, Данилов чувствовал еще ощутимые сигналы. То ли кто-то звал к себе Данилова, то ли сам имел нужду явиться ему. Но робел, стеснялся существ посторонних, чужих ему и Данилову. И лишь когда, наконец, Данилов оказался один под часами-ходиками с кукушкой, он вместе с сигналами ощутил нежный запах цветов анемонов. Неужели Химеко? Данилов взволновался. Всюду искал он прекрасную Химеко, но ее нигде не было. И вдруг она выступила из-за платяного шкафа. Данилов кинулся к ней и тут же понял, что приблизиться к ней он не сможет. Она здесь, и она вдали. Но это была живая Химеко, а не ее образ, созданный чьими-либо усилиями. Тонкая, печальная. В зелено-голубом кимоно стояла она теперь против Данилова, палец приложив к губам. Данилов кивнул, согласившись молчать. Химеко опустила руку. Она улыбнулась Данилову, но улыбнулась грустно. Данилов, забыв про свое согласие, хотел было сказать Химеко, что ей не надо ничего бояться, что он желает говорить с ней. Но она снова приложила палец к губам, а потом показала рукой куда-то за спину, видно предупреждая, что сейчас исчезнет. Химеко поклонилась ему, подняла голову. Своими черными, влажными теперь глазами она долго смотрела на Данилова, как бы вбирая его в себя. Затем тихо кивнула ему и растаяла.